Глава 10. Ласточка. Наши дни. Расплатившись, выбегаю из магазина, будто за мной гонится стая бешеных собак. Меня все колотит и трясет от унижения и стыда. Почему снова он? Почему здесь? Чтобы не мелькать, ныряю поскорее в арку, бегу к подъезду. И, не дожидаясь лифта, перепрыгиваю через ступеньки, чтобы, едва дыша, вылететь на нужном этаже. Руки ходят ходуном. Не с первого раза получается найти ключ. Только на третий глобальный переворот в сумке вспоминаю, что бросила его в карман куртки. Но вставить в замочную скважину — то еще испытание, когда руки решили жить отдельно от тела, а дыхание рвет грудь. Нескольких секунд не хватает, чтобы отдышаться. Сипло хватаю ртом воздух и боюсь до ужаса, что призрак из прошлого будет преследовать, потому отчаянно пытаюсь попасть в дырочку. Я помогу. Теплая рука перехватывает мою кисть и спокойно направляет внутрь щелочки. Этот жест настолько порочный, настолько откровенный, что меня буквально сносит волной накатившего на спину жара. Шумно вдыхаю через нос, и не могу шевельнуться, когда замок щелкает, а мужчина еще плотнее прижимается бедрами и телом, чтобы открыть дверь. «Спасибо». Шепчу и практически сбегаю от чужих прикосновений, прячась внутри квартиры. «Арина, можно я войду?» Летит следом мягкий голос Давида. «На несколько минут». Замираю до паники, желая, чтобы он ушел, а потом меня осеняет. Веду себя как дикая в самом деле. Давид заподозрит неладное, если я не возьму себя в руки. Но он слишком на меня влияет, отравляет с первого вдоха. Нельзя находиться с ним рядом. И я, вопреки разуму, киваю и подвигаю плечо, чтобы позволить мужчине пройти. Он крупный. Ему приходится пригнуть голову, чтобы не врезаться темечком в планку двери. Будто случайно касается моей талии, чтобы отодвинуть и переместить в тесный коридор. Втискиваю пакет и сумку на полку. Дрожу, не в силах справиться с нервами. Поворачиваюсь, чтобы утонуть, захлебнуться в его синих радужках. Мы застываем в домашнем полумраке, сталкиваясь взглядами, будто звонкими стрелами. Аверин до сих пор сводит меня с ума, и этому нет объяснения. Как и не было все те годы, что я жила с дурой в груди после его предательства. Муж — попытка заклеить глубокую рану, но дешевая и некачественная, потому что я с трудом переносила запах его тела и к сексу готовилась морально по несколько часов, чтобы после его пыхтения надо мной драить себя в душе до красноты и глотать слезы. Честно, я выдохнула, когда 2 года назад он сбежал с концами. Его постоянная агрессия научила сдерживать свои эмоции и желания, погребла меня под тоннами неуверенности и нелюбви к себе, заставила научиться покорности и покладистости даже тогда, когда он ущемлял мою волю. Вернее, остатки ее. Я боялась. Каждый день боялась, что он сорвется. Но сильнее всего боялась за детей. Только ради них и терпела. А пока муж был на работе, искала варианты, как от него уйти. Наверное, я бы не связалась с Сергеем, если бы не беременность Мишкой. Остаться одной без гроша, с угрозой выкидыша, в чужом городе, брошенной, преданной, оказалось для меня сильным ударом. Я поддалась на уговоры, поверила в обещание, что все будет хорошо. Не было хорошо. И никогда не будет. После рождения сына несколько лет были более-менее сносными, если постоянные пьянки мужа с друзьями можно так назвать. Пока я серьезно не заболела, и не смогла нормально удовлетворять благоверного. Вот тогда и раскрылось его истинное лицо. Настолько, что я до сих пор шарахаюсь от своего отражения и с благодарной горечью обнимаю малютку Юлю. Если бы не тот вечер, она бы не появилась на свет, а я уже преодолела боль. И теперь, когда связь с мужем оборвалась, когда он перестал мелькать в нашей жизни и присылать подачки, я по-настоящему выдохнула. Слишком мы разные, слишком с ним было тяжело. Но я никогда не думала, что сладкое и хрупкое прошлое может ранить сильнее, чем терпеть нелюбимого и жестокого мужчину рядом. Мы с Давидом смотрим друг на друга, глаза в глаза, не дыша. Синева его радужки полна темных пятен. Они сверкают влагой и по краям, по густо-черному ободку, будто капельки серебра кто-то рассыпал. Ресницы взлетают, чтобы опуститься, спрятать цвет глаз, а Верин шумно втягивает воздух, расширяя красивые ноздри. И тут же отступает от меня, тянется помочь снять куртку и виновато отводит взгляд в сторону, а я трусливо пячусь. Не нужно. Я отворачиваюсь от него, чтобы справиться с застежкой. Замок заклинило, когда выходила в магазин. Не хочу, чтобы Давид понял и это. Хватит с меня унижений. Получается буквально содрать бегунок. «Угостишь кофе?» спрашивает Аверин, цепляя пальто на крючок, снова подходя максимально близко. Я чувствую пронизывающее тепло, исходящее от крепкого тела. Он не прикасается, нет, но в миллиметрах от его кожи — мое поражение. «Могу предложить воды». Бросаю на него яростный взгляд через плечо и снова отступаю. Нельзя было пускать его, какая же я дура. Он ведь видел, что мне на сахар не хватило денег, решил теперь унизить, растоптать. «Из-под крана. Пойдет?» «Арин», — шепчет мужчина, снова роняя голову. Темные густые волосы падают вперед и накрывают синеву глаз. «Извини, я не хотел обидеть. То, что ты в таком состоянии, не твоя вина». «Что?» Резкий вдох, к щекам приливает кровь, будто меня ударили наотмашь. «В каком состоянии? И чья же вина?» Обхожу его и, резко подхватывая пакет, что до этого бросила на полку, спешу на кухню. Нужно объяснить этому мужчине, что ему здесь не место. Но внутри трепещет что-то горячее, невозможное, нелепое желание, чтобы он остался, поговорил со мной, услышал, понял, как мне было плохо все эти годы, поцеловал, зашел за грань. Никто не добивался меня. Никто. Никогда не смотрел так, как он. Тварь. Кажется, мой голод перешел в стадию рецидива. Я не могу думать об этом предателе в таком ключе. Сейчас уже и муж сгодился бы для утоления жажды, но только не Давид. Только не тот, что потоптался по сердцу. Я не попадусь на его широкую улыбочку снова. Ни за что. Он идет за мной, шуршит пакетом. Решил купить меня, подонок. Жестоко, когда дома нечего есть, а последние деньги я отдала в школу на очередной ремонт и фонды. Осталась мелочь на крупы. А завтра не представляю, что делать. Хозяйка придет за квартплатой. Хоть бери и почку продавай. От Сергея невесточки ни копеечки. Да я и не хочу у него брать. Эти деньги особо не спасают, а лишь делают меня обязанной. Сама виновата. Связалась не с теми мужчинами, испортила себе жизнь. Нечего сетовать на других. Да и успех обошел меня стороной. Много лет не удается найти ту золотую середину в творчестве, что принесет стабильность и комфорт. Не то я пишу, что требует современная аудитория, не те темы поднимаю. Душу зачем-то выворачиваю, ищу смысл в каждом слове и строчке, а оно никому не нужно. Потому что последняя книга — полный провал. Пришлось удалить, отреветься в подушку, когда дети спали, и попытаться начать новую. Да только страхи теперь как пчелы гудят в голове. Вдруг опять будет не то, вдруг снова провал. Как жить потом? На что? Согласиться уборщицей в школе поработать? Видела объявление на воротах, но стыдно стало. Еще моих детей за это затюкают. И так Мишка вечно в синяках ходит, допекают его одноклассники. Сынишка не признается, что они не поделили. А я не знаю, как ему помочь. Вмешиваться он не позволяет. Один раз попыталась поговорить, достучаться, но сын потом 2 дня со мной не разговаривал и неделю цедил слова через губу, мол, не лезь не в свое дело. Я на автомате достаю кастрюльку для каши. Дети придут через 3 часа, она как раз дойдет. Знаю, что Давид стоит за спиной. Чувствую каждой клеточкой, каждым волоском, что вздыбился на коже. Он долго молчит, наблюдает и, мне кажется, не дышит. «Тебе не нужно было приходить». Говорю тихо, дрожащими пальцами распечатывая пакет, просыпаю часть драгоценного зерна на пол. «А мне не стоило тебя пускать». «Арина, я не враг тебе», — отвечает Аверин. «Хочу помочь». «Благотворительностью увлекаешься?» Я раздраженно веду плечом. Неприятно мне все это. Словно на сковороде, жарюсь под его взглядом. Нет, я не такой душка, к сожалению, но... На мне система сломалась? Говорю, стоя к нему спиной. Боюсь обернуться и снова утонуть. Так и клинику по миру пустить можно. Давид, я ошиблась. Уходи, прошу тебя. И не нужно ничего приносить и покупать. Сама справлюсь. Забудь сюда дорогу. Он делает шаг. Слышу шорох за спиной. Дергаюсь бежать, но меня запирают крепкие руки с двух сторон. А пшеничная крупа вся высыпается мне на ноги. «За что ты меня так ненавидишь, ласточка?» Голос Давида оказывается на затылке, вплетается горячими лентами в волосы, обжигает кожу. И слова чуть не слетают с губ. Я вовремя прикрываю ладонью рот и шумно вдыхаю носом. Мне остается лишь молиться, что он не зайдет слишком далеко, а я смогу противостоять. Зря опустила его, зря. Теперь понимаю, но поздно. «Отойди», шепотом, подрагивая от трепета. «Ответь. Я ведь не дурак. Вижу, что тебе это тоже нужно». Взгляд падает на нож, но я не чувствую рук, и взять его оказывается проблематично. Я не хочу причинять Аверину боль, ведь он отец моего ребенка. Но чувствуя за спиной тяжелое дыхание и легкие касания напряженных мускулов кожи, я снова и снова смотрю вниз и тянусь к столовому прибору, чтобы цепко перехватить его холодными пальцами. «Прошу тебя». Голос совсем сел, я будто прокуренная баба с вокзала. «Не приближайся». Но Давид не слушает. Мотает головой и, ласково отодвигая мои волосы на одно плечо, обжигает кожу горячим поцелуем. «Я хочу тебя. Слышишь? Хочу». «А я тебя нет». Но сказанное звучит жалко и ненатурально, будто все тело надо мной насмехается. Душа противится, а я льну к его прикосновениям, отклоняю немного голову, чтобы поцелуи не прекращались. Сумасшедшая. «Ври больше, ласточка». Когда он касается ладони моей спины, я будто падаю с высокой горы, расправляю крылья и парю в облаках, осторожно нащупывая ветер. Ноги словно набиты ватой, подгибаются, но упасть мне не дают, придерживают второй рукой за талию и тянут назад, прижимая, доказывая, как хотят меня. Безумец. Пришел в чужой дом, к чужой жене. Пытаюсь оттолкнуть его, но тщетно, я словно привязана, приклеена к нему. И думаешь, что все так просто? Захотел — взял? «Покажи мне мужа, и я уйду». Прикусывает мое ухо, рассыпая пучки мурашек по коже. Невесомо шепчет, а я чувствую спиной и бедрами, как его колотит. «Навсегда уйду, и...» Поцелуй перебегает затылка на шею. Шершавый язык рисует линию по скату. Зубы подцепляют ворот футболки и немного стягивают вниз, впиваются в плечо, делая меня податливой глиной в его руках. «Когда ты так близко, мне крышу сносит. Скажи, что муж — это всего лишь прикрытие. Скажи, что ты осталась одна. Я ведь помогу, дам тебе защиту и поддержку». «Арина, я ведь так мало прошу взамен. Тебе же тоже это нужно». «Что именно?» Стискиваю рукоять до боли в пальцах и не дышу. Меня будто парализовало от его сладких прикосновений. «Секс. Просто секс». «Идиот!» — срывается с губ. Резко поворачиваюсь к Давиду лицом и выставляю перед собой нож. Но он, дурак, будто пьяный, прижимается к лезвию горлом и, не моргая, смотрит в глаза. «Так и есть. Не отрицаю». Не говорит, просто шевелит губами и тянется ко мне. Кончик ножа прокалывает его бледную кожу, и я, заметив выступившую капельку крови, испуганно разжимаю пальцы. Аверин ловко перехватывает прибор, чтобы швырнуть его в мойку. Улыбается, гад. Так победно, будто не меньше, чем Рим завоевал. «Ты тоже хочешь меня?» И щурится, хитро, как только он умеет. «Ты не по адресу, я такими вещами не увлекаюсь». Так противно, что он считает меня распутной текущей самкой, Но последние недели я сама не своя, будто отравлена после его появления. Сексом все увлекаются, тем более это очень полезно для здоровья. Я, выставив руки, толкая его в грудь, сказала «нет». Аверин не отступает, смеется, красиво так, переливчато, глубоко, отзываясь в груди нежной вибрацией. «Но почему? Я же красивый, страстный. Сделаю тебе хорошо, не сомневайся». «Ты наглый придурок, вот кто!» «Наглый, да, но не придурок», — хохочет. «Хотя, может, чуть-чуть сдурел от тебя. Все ты виновата. Слишком пахнешь, слишком недоступная и манящая». Так хочется засмеяться в ответ, но я мотаю головой, чтобы прогнать внезапную веселость. Все серьезно. Он моя старая хроническая болезнь, я не хочу снова заболеть. Не имею права. Должна его прогнать, желательно так, чтобы никогда больше не вернулся. Я замужем, Давид. Надавливаю ладонями на его грудь, пытаясь отодвинуть, но уверен, как гора. Твердая, горячая, с вулканом на вершине, что вот-вот разродится лавой. Подступает ближе, наклоняется и снова смеется. «Муж тебя явно не удовлетворяет, ласточка, если ты так голодна. Он так быстро стискивает меня в объятиях, что я не успеваю опомниться. Я сделаю тебе приятно. Ты не пожалеешь». Ладонь нагло проскальзывает под футболку, под ней ничего нет, лифчик совсем развалился, и, соприкоснувшись с кожей, заставляет меня тихо пискнуть. Аверин ловок и быстро, стискивает сосок и широкой амплитудой растирает его между пальцами, отчего я теряю равновесие и дар речи. Только и слышу трах, трах, трах в груди и вытянутый над ухом стон. Мой. Или его. Плевать. Теряюсь в острых и нужных мне ощущениях. Плыву по бурной реке, что угрожает растереть меня о прибрежные камни. Что я творю? Умоляю. Сипло роняю, когда Аверин приподнимает меня за талию и усаживает на стол. Отпусти. Не могу. Губы к губам, но не в поцелуе, а в настоящей борьбе за воздух. Так глубоко и жадно, что я теряюсь в пространстве и времени. Прихожу в себя, когда Давид стаскивает с меня джинсы, приподнимает осторожно, чтобы освободить ягодицы, и холодная столешница касается голой кожи, а одежда падает на пол с тихим шорохом. Миг. Звонки, как будто звезды с неба угрожают просыпаться, и Аверин высвобождает себя, немного приспуская брюки. И взгляд не отводит. Горячий, дикий. Не спрашивает, не ждет. Жадно прижимается, чтобы развести шире мои ноги и толкнуться. Но внезапно с рыком вскрикивает, словно его батагом ударили по спине, и отстраняется. Буквально отскакивает, пытаясь что-то сбросить с себя. Я от неожиданности и возбуждения не соображаю, так и сижу, распластанная на столе, а потом замечаю черно-белое лохматое чудо, бросившееся на утек из кухни. «Ох, скотина ты, Мурчик!» — огрызается Давид. «Я же отомщу. Отрежу кое-что. Не будешь такой резвый. Усатый охранник». Я едва не падаю на пол, слетая со стола. Быстро поправляю футболку. Благо, она длиннее бедер и все прикрывает. И в ужасе смотрю, как на белоснежной рубашке Аверина проступают алые росчерки, а мужчина, выглянув из-за плеча, будто и не обеспокоен ранами, неотрывно смотрит на мои губы и вдруг смеется. «Только не говори, что ты замужем за котом».